«А как?» Кирилл немного потерял дар речи, открывая и закрывая рот, но потом постарался сформулировать свои мысли более четко. «А как он такой маленький, ломает большие ветки?» «Ну так это же не просто шарик на ножке», — усмехнулась я. «Топтун — магическое орудие. Перед тем, как он приземляется, он выпускает магию воздуха. Так что все под ним сминается именно давлением стихии, а не самим малышом». «Ну вот, а ты говоришь, что не очень хорошо владеешь боевой магией», — воскликнул мужчина. Я постаралась объяснить. «Топтун — не боевое оружие. Как тебе только в голову это пришло? Это бытовая магия для сада и огорода, а стихийная меня и правда не слушается». «Но ведь он работает воздухом. Разве не стихийная магия?» «Нет, ну как ты не понимаешь?» «Я действительно не понимаю, принцесса», — он пожал плечами. «И совершенно не вижу разницы между ним и супер-пупер грозным оружием. Ты только представь, что будет, если натравить его на противника. До того затопчут раньше, чем успеет хвост свой распушить». «Но так нельзя!» — возмутилась я. «Так никто не делает!» «А кому это когда-нибудь мешало?» «Принцесса, если так никто не делает, тем более надо так делать. Я не удивлюсь, если ты знаешь что-нибудь не менее впечатляющее, но используешь это совсем не по назначению. А сейчас назначение – это твоя безопасность, и тут любые средства хороши». Я нахмурилась. «Как он думал? Ну не так! Кому придет в голову использовать топтуна для войны? Это же смешно! Воевать могут только специально обученные маги, и никак иначе». Но все же зерно сомнений Кирилл в меня посеял. И следующие полчаса я думала над его словами. Думала бы больше, да Кирилл прервал. «Алисия, так что конкретно тебе угрожает? И почему ты понеслась сюда, сломя голову?» Он на секунду остановился около поваленного топтуном большого дерева и аккуратно подсадил меня на него. «Только то, что я написала тебе. Никакой конкретики. Нас предали. Лемия и Фредерик в опасности. Я должна вернуться как можно скорей». Я резво спрыгнула на землю с другой стороны, не дожидаясь, пока Кирилл меня спустит. Он обиженно убрал руки за спину и насупился. «Ну, а само письмо у тебя есть? Можешь дать почитать?» Я порылась в складках платья и вытащила из потайного кармана сложенный лист заговоренной бумаги с вензелями. Кирилл развернул его и начал читать вслух, попутно высоко поднимая ноги, дабы не споткнуться о торчащие корни. Все же топтун работал не очень чисто, но уж какой есть. «Дорогая миледи, вынужден сообщить, что на Лемию напали, точнее, на королевский дворец. До этого было совершено нападение на южную резиденцию Его Величества, где он якобы находится. Мы с герцогом и охраной были вынуждены бежать, увозя как можно дальше молодого монарха. К сожалению, мы не сможем построить для вас портал перемещения, но очень надеемся, что вы прибудете как можно скорее с помощью артефакта переноса. Как докладывают последние слухи, было совершено предательство, и если вы не поторопитесь и не заявите свои права на трон для себя и его величества, то, боюсь, наша Лемия никогда не будет прежней. Магистр Гиллан». «Погоди!» — меня осенила одна мысль, и я с неудовольствием уставилась на Кирилла. «Ты можешь это прочитать?» «Ну да», — он пожал плечами. «А что?» «А тебя ничего не смущает?» — прищурилась я. Он с непониманием вновь ткнулся носом в письмо, и медленно на его лице начала появляться растерянность. «А как? Как я могу это читать? Буквы мне совершенно незнакомы. Это не русский?» «Мне вот тоже интересно, как? Сейчас я с тобой разговаривала на своем родном языке, а ты даже не понял этого, а еще ты читаешь на нем. А я, между прочим, на русском читать не могла. Как ты это сделал?» Кирилл немного помолчал, а потом усмехнулся своим мыслям. «Не знаю, цветочек, не знаю. Так что завидовать не нужно. Много тайн нам придется разгадать, правда? Но, может, это и хорошо?» «Почему?» — я обратилась вся вслух. «Потому что будем вместе», — ответил он просто. Он сказал это так легко, а внутри меня словно фейерверк взорвался. Он сказал это мне. Он хочет быть со мной. И пусть это не признание в любви, как таковое, но теперь я уже не смогу его отпустить. Мое сердце прикипело к нему, и оторвать уже не получится. Но я вспомнила Фредерика, вспомнила свой долг как принцессы и промолчала. А Кирилл посмотрел на меня как-то грустно и тоже больше ничего не сказал. Некоторое время стояла тишина, мы переваривали информацию и свои чувства. Потом Кирилл решил сменить тему, правда, на не менее серьезную. «Принцесса, этот трон действительно важен?» Мужчина смотрел на меня прямо и открыто и требовал ответа. А я не знала, что сказать. Отец учил меня, что плох тот монарх, который не может признать собственную несостоятельность, не может обеспечить безопасность и процветание своего народа и держится за трон только из-за своих личных амбиций. С другой стороны, я была абсолютно не уверена, что те, кто хотел захватить власть, пекутся о благе народа. Уже много лет, пока правила наша семья, люди были всегда сыты и довольны. Мои предки очень ревностно относились к проблемам населения. А теперь те, кто пытался сначала отравить Фредерика, а потом убить меня на земле, возможно, они хотели это сделать еще в Лемии, да не получилось, теперь уже и не узнаешь. А затем напали на дворец, вряд ли пекутся о благе страны. Нет, кровью и страданиями этот мир в лучшую сторону не изменишь. А значит, таким людям я не готова отдавать королевство. Да, Кирилл, я не могу отдать кому бы то ни было этот трон и должна бороться за него до конца. За себя, за Фредерика, за наших родителей и за мой народ. Пора представить Лемии их законную принцессу. Придется взрослеть. Прости, что втягиваю тебя в это. Я постараюсь отправить тебя обратно как можно скорее. Как только найдем магистра Гиллана, я попрошу его... Не говори глупостей. — взорвался мужчина. — Я останусь тут, с тобой, и помогу тебе. Что бы ты тут ни решила делать? Не надо списывать меня со счетов, высочество, только потому, что я не маг. Я военный, и котелок у меня варит, и я не оставлю тебя, как ни проси. Я улыбнулась. — Ну да, это же Кирилл, он такой. А я и не хотела, чтобы он меня оставлял. С ним мне будет намного спокойней, и уж чего греха таить, безопасней. Никто бы в жизни не додумался использовать топтуна как оружие, а Кирилл додумался. Так что не пропадем, даже без боевой магии. Я протянула ему руку, и он мягко подхватил ее, утопив мою ладонь в своей сильной лапище. «Не бойся, цветочек, ты не одна. Пойдем скорее, а то твой мячик нас уже давно дожидается». «Ой, а я и не заметила, что мы уже несколько минут стоим и никуда не двигаемся». Поэтому несмело кивнула, и уже сделала шаг вперед, как нас просто сбил с ног маленький рыжий комок. Глава 3. Кыс. «Это что еще за хрень?» — возмутился Кирилл, поднимаясь на ноги и поднимая меня. Он свирепо огляделся и, заглянув под ближайший куст, обнаружил там дрожащего лисенка. Милого, рыжего, с глазами-бусинками. Он смотрел на нас так жалобно, весь трясся и поскуливал. В этот момент мы услышали рев бараньего рога и дикие крики охотников. «Тролли!» – прошептала я в ужасе. «Не понял». Кирилл смотрел на меня, хмуря брови. «Охота троллей! Нас разорвут!» Кирилл быстро принимал решение. Он грозно свел брови, сжал кулаки, а потом подхватил на руки лиса, схватил меня и на высокой ноте заголосил «Бежим!» и ринулся сквозь чащу, приминая ветки не хуже топтуна, который ускакал далеко в сторону. «Вот это защитник!» Меня тянули, будто на буксире. Мужчина с зайцем скакал по лесу, ища пути отхода от своры троллей, скачущих по нашим следам. Только я более-менее приноровилась к его манере бега, как Кирилл резко дернул меня за руку и затолкал в неприметную нору, совсем немного выступающую над землей. Мы притаились, тяжело дыша, но Кирилл знаками приказал молчать, и я всеми силами пыталась выровнять дыхание, чтобы не издавать ни звука. Через 5 минут поляну заполонил шум голосов, топот копыт, визг ругательств и страшный запах троллей. Им не нужны были собаки, они сами как гончие. На 1 минуту они задержались на поляне, в течение которой я успела изрядно струхнуть и чуть не посидела. А затем их вожак дал отрывистую команду на их страшном наречии, и вся свора с криками и улюлюканьем бросилась прочь, дальше в чащу. Уф, ё-моё, я даже испугался. Кирилл вытер пот со лба через 5 минут тишины. «Высочество, что-то это не очень милый мир, тебе не кажется? Что это было?» «Охота троллей. Им иногда разрешают охотиться в землях эльфов и кентавров. В это время в лесу никого не должно быть, потому что тролли без подчинения практически неуправляемые и жутко злые. Охота для них – способ выпустить пар. Нас могли порвать на куски. Они разумны?» «Не особо. Двигаются на инстинктах». «И вот за этим комком охотились?» Кирилл ткнул пальцем в дрожащего лиса. Я кивнула. «Ну что, дружок, не повезло тебе?» Потом опять повернул голову ко мне. «Думаешь, они вернутся?» «Не уверена. Тролли хоть и злые и любят охоту, но умом не сильно отличаются, поэтому вряд ли они додумаются вернуться». Мы аккуратно вылезли из норы. Я в который раз восхитилась смекалкой своего спутника. У троллей великолепный нюх, а место, выбранное Кириллом, как нельзя кстати подходило для того, чтобы спрятаться. Не знаю, кто там обитал до этого, но вонь стояла страшная. Я применила к себе заклинание очищения от запахов. В воздухе запахло горными травами. Кирилл, уважительно прицокнув языком, подошел ближе и тоже подставился, всем своим видом показывая, что тоже не прочь освежиться. Я почистила и его. Уф, еле удрали. Он довольно сощурился на солнышке, которое проходило через толстые еловые ветки и рассеивалось по всей поляне причудливым узором, и потянулся всем телом. «Настоящий воин не должен убегать от опасности, поджав хвост!» Вдруг раздался тоненький детский голос. «Настоящий воин тоже жить хочет!» — хмыкнул на автомате Кирилл, а потом резко обернулся, уставившись глазами в рыжего лиса. «Тогда ты не настоящий воин!» — заявил лис. «А-а-а! Что за фигня?» Кирилл от неожиданности попятился и, запнувшись о корень, упал на свой зад. «Оборотень!» — выдохнула я. Не то чтобы я оборотней никогда не встречала, но все же сейчас было неожиданно. Лис тем временем постарался подойти к Кириллу, но тот, уползая от него на 5-й точке и швыряя в оборотня, что попадало под руку, шишки, ветки, камни, голосил на всю округу. «Уйди! Брысь! Брысь! Не подходи, драный комок шерсти! Предупреждаю, еще один шаг, и я лично скормлю тебя троллем!» Лис обернулся ко мне и тихо спросил. «Чего это он?» Я пожала плечами. «Оборотней никогда не видел». Кирилл, наконец, поднял на меня глаза и ошарашенно пробормотал. «Оборотней?» Он опять внимательно посмотрел на рыжего лисенка и недоверчиво протянул. «Ты что ли оборотень?» «Я!» — радостно закивал лис. И через пару мгновений перед нами стоял розовощекий рыжий мальчуган возраста Фредерика или чуть младше, может, 2 года. «Мама!» — тихо выдохнул мой храбрый защитник и попытался грохнуться в обморок. Не получилось. Все же организм крепкий. Тогда он потряс головой и обвинительно ткнул в меня пальцем. «Принцесса, твой мир просто ужасный. Предупреждать надо, что такое возможно. Я чуть не полысел от страха». Я только улыбнулась. Курьеров не испугался, а от вида маленького оборотня в панику впал. «Ты правда никогда оборотней не видел?» — заинтересованно склонил голову на бок мальчуган. «А ты правда оборотень?» — той же интонацией ответил ему Кирилл. Мальчишка гордо кивнул. «Да, я оборотень из клана Смелых Рыжих. Мое имя Кыс». Кирилл прыснул. «Кыс, тебе никто не говорил, что лисы — это порода собачьих. Тебя скорее надо было назвать Тяв». И он нервно рассмеялся. «Никакой я не Тяв», — оскорбился мальчуган. «И лис — это не основная моя ипостась, а дополнительная, как у всех в нашем клане». «У тебя 2 животные ипостаси?» — заинтересовалась я. Никогда о таком не слышала. «А то!» — гордо выпрямился он. «И какая же первая?» Кирилл продолжал сидеть на земле, но смотрел на неожиданного знакомого заинтересованно. Кыс довольно улыбнулся, и через секунду на его месте появился милый рыжий кот. У Кирилла дернулась нижняя часть лица, и, не выдержав, он расхохотался. «Так ты киса! Вот это новость! Ну, тогда точно кыс! Кыс, брысь!» И он заново зашелся в приступе хохота. «Кирилл!» — позвала я обеспокоенно. «С тобой все нормально?» А Кыс, вернувший себе человеческий облик, недовольно насупился. Кирилл вытер слезы на глазах и, посмотрев на меня, улыбнулся. «Не переживай, принцесса, буду в норме. Просто я никогда не видел оборотней, да еще и таких прикольных. Обещаю больше не смеяться». Он протянул руку Кысу, продолжая улыбаться во все 32 зуба. Тот фыркнул и демонстративно отвернулся. «Кстати, Кыс!» — Кирилл легко поднялся и начал отряхиваться. «А почему за тобой бежали тролли?» Мальчуган немного смутился. «Но...» — он аккуратно шаркнул ножкой. «Я у них стащил кое-что». «Замечательно!» — по слогам проговорил мой защитник. «Только оборотня-вора нам для полного счастья не хватало. Попросить их, что ли, обратно вернуться?» Парень явно струхнул и побелел, а я улыбнулась. Кирилл в жизни бы не отдал паренька на растерзание троллям, но зато теперь все, что нам будет интересно, ребенок расскажет. И правда, он, заикаясь, посмотрел на грозного военного и попросил. «Не надо, дяденька, не отдавайте меня им, я вам все расскажу». «Вот только этого не надо!» Кирилл возмущенно поднял ладони вверх. «Никакой я тебе не дяденька. Меня даже племянник так не называет. Оставь свои тайны при себе. Нам они без надобности. И вообще, мы уже торопимся, правда, Алисия? Давай, бывай, мышонок. Ой, то есть котенок». Он подмигнул подростку и направился ко мне. «Нет, подождите, дяденька. Ну, то есть, Кирилл, правильно? Не оставляйте меня, возьмите с собой. Я вам пригожусь». «Не ешь меня, я тебе еще пригожусь», — пробормотал Кирилл одному ему известную фразу и нервно усмехнулся. «Нет уж, парниша, ты понятия не имеешь, кто мы и куда направляемся. С нами идти слишком опасно, так что ступай-ка ты к своим».